кувшинки, как в той заводе в Испании, помнишь?» Танюшка поддела ногой воду, брызнула на середину спокойной протоки, в прозрачной толще которой колыхались в такт течению водоросли. «Конечно, помню!» Я стоял по колено в неожиданно теплой воде, уперев руки в бока. «Вот и кончается наша шестая весна здесь, Тань. Сегодня, по-моему, 1 мая, во всяком случае, май или уже идет, или скоро начнется». Вечерело, солнце садилось в тучу, внутри которой что-то угрюмо ворчало и ворочалось. Похоже было, что надвигается действительно весенняя гроза. Но двигалась туча неспешно, и мы с удовольствием гуляли в окрестностях лагеря, который был разбит сразу за переправой. Мы с Танюшкой уже нахохотались, почему-то начав вспоминать смешные случаи из первого нашего года здесь, и, успокоившись, спустились к этой тихой заводе, в которой плавали кувшинки. Танюшка вошла в воду. Ее штаны тоже были подвернуты, куртка полностью расшнурована, и я этим не замедлил тут же воспользоваться, глядя Таньке в глаза. Танюшка тоже, посматривая на меня с усмешкой, позволила моей руке путешествовать по ее телу. «Ну?» — поинтересовалась она через какое-то время. «Что «ну?» — удивился я. «Дальше что?» «А что?» «Да ничего!» — Танюшка подалась чуть вперед и укусила меня за ухо. «Довольно сильно, у меня вырвалось... Ау!» «Да!» — подтвердила Танюшка и тяпнула меня еще раз сильнее. «Ну, ты долго еще будешь валять дурака?» «Может, мне лучше валять дурочку?» — осведомился я, стягивая куртку с ее плеч. «Ты не знаешь, где тут ближайшая...» «Дай, Тань, хватит!» Она укусила меня в третий раз и шепнула в самое ухо. «Ну так принимайся за дело!» Мы неспешно, со вкусом раздели друг друга. Этот процесс сам по себе вещь весьма приятная. Спешить в самом деле было некуда, вечер принадлежал нам, никто не будет искать. Танюшка, увлекая меня, опустилась на траву, улыбаясь счастливо и рассматривая меня. Я коротко улыбнулся в ответ, потянулся к ней, но Танюшка удержала меня. «Погоди, дай я еще на тебя посмотрю, сядь!» «Да, если в этом мире есть счастье, то я его получила, и это счастье ты!» «Они жили долго и счастливо и умерли в один день», — тихо сказал я. «Это про нас, Тань! Иди сюда!» «Подожди, я сейчас повернусь, сделай так, только не спеши!» Тело Танюшки под моими ладонями то твердело, как сталь, то таяло и плавилось, словно масло. Я чувствовал, что она готова, но и правда не спешил, пока не ощутил все, больше не могу. Танюшке, похоже, тоже было не втерпешь, она подалась мне навстречу, глаза ошалело посверкивали. «А-а-а!» — вырвался у нее крик, когда это началось. Что она выкинет во время наших с нею игр, предугадать заранее было невозможно. Вот на этот раз она начала материться, выплевывая до того сложно построенные структуры, что в другое время я бы ужаснулся. Но сейчас мне было не до этого. Я даже не замечал, что трава ранит мне бок и руку при каждом судорожном движении. Танюшка, выгнувшись, как дикая кошка, укусила меня в плечо, потом в шею, и, не отрывая от нее глаз, застонала вибрирующе. «Это весна!» — услышал я ее задыхающийся, ликующий голос. «Еще раз!» И снова полился мат такой отборности, что листья вокруг должны были пожелтеть, свернуться в трубочки и осыпаться. Еще раз у меня не получилось. Меня выгнуло последний раз, я вскрикнул, окаменел, потом обмяк. Голова гудела и ехала с дребезгом. Танюшка смотрела сквозь меня слепыми глазами, потом моргнула, выдохнула и съехала на траву рядом со мной. «Фу!» — выдохнула она, вытягивая руки над головой. «Хорошо, хотя и не совсем». «Извини», — я провел пальцами вокруг ее сосков, — «не удержался, а ты слышала сама, как ругалась?» «Не-а», — сонно ответила Танюшка, замирая на траве. Я несколько секунд смотрел в район ее уха, потом спросил, запинаясь: «Тань, а тебе никогда не хотелось с другим мальчишкой?» Не открывая глаз, Танюшка улыбнулась. «Вообще-то мне один раз снилось, как меня сразу трое, представляешь?» Я обалдело приоткрыл рот, потом прыснул, представь себе эту картину. Почему-то она была не оскорбительной и не страшной, а смешной. Отсмеявшись, я серьезно спросил: «Ну нет, это сны, а сны, они...» Сбился, вспомнив некоторые свои сны, потом решительно продолжил: «А конкретно с каким-нибудь мальчишкой?» и осекся, поразившись собственной глупостью. «Вот сейчас она скажет, назовет чье-то имя, и что мне тогда делать?» А Танюшка тянула, серьезно размышляла и вдруг открыла глаза. «Нет, Олег», — спокойно ответила она, — «мне никто не нужен, кроме тебя. Откровенность за откровенность, Олег, а ты думал о других девчонках?» «Нет», — честно ответил я. И Танюшка ответила тоже. «Верю», —